Колыбель трех религий. В Священном Писании эти места именуются землей, где текут молоко и мед. Но как в действительности скупа, как сурова к человеку природа описанных в Библии мест, многие из которых находятся на территории нынешней Сирии. Я еду из Дамаска в долину Среднего Евфрата. Это река, пересекающая Сирию с северо-запада на юго-восток, от турецкой до иракской границы, была древнейшей колыбелью народов и цивилизаций. При впадении в Персидский залив Евфрат сливается с Тигром. Их бассейн, или двуречье, еще 5000 лет назад был местом, где процветала культура шумеров, отголоски которой дошли до нас в библейских мифах и притчах. Здесь, на стыке трех континентов – Азии, Африки и Европы – издавна скрещивались караванные пути. Волна за волной проходили завоеватели. Сирия была частью Древнего Египта, Ассирии, Вавилона, Персии, Римской, Византийской, Османской империи, изведала колониальное иго Франции. Из Южной Европы в Северную Африку, из Индии в Аравию двигались купцы и воины, а местному жителю, пастуху и землепашцу, приходилось единоборствовать с отнюдь нещедрой природой этих библейских мест. Тут поневоле думаешь об упорстве человеческого духа. Близ древнего города Хама я долго стоял у Нории, гигантского водоподъемного колеса, изобретенного 25 веков назад. Когда вслушиваешься в скрип этих обросших тиной деревянных колес, с благоговением думаешь: вот пример того, как идея, возникшая еще на заре цивилизации, вплоть до наших дней неизменно служит людям. Минувшие века оставили после себя развалины монументальных сооружений, барельефы, воплотившие незнакомую нам жизнь. Но сирийские нории своей долговечностью перебрасывают мост от ветхозаветных преданий к современности. Их видели персы и римляне, византийцы и турки. Им дивились крестоносцы. Нори – это зримое свидетельство того, что мечта о воде, о том, чтобы утолить жажду сирийской земли, не оставляла людей никогда. Я пересек Сирию из конца в конец. От Дамаска до Алеппо с его фисташковыми рощами и оттуда до Евфратского гидроузла. Едешь сотни километров и видишь по обеим сторонам дороги лишь оранжево-бурую волнистую даль. Селения из глинобитных домов с плоскими крышами сливаются с окружающей местностью. Вокруг ни кустика, ни деревца. Лишь редкая пожухшая трава, которую щиплют овцы. Возле жилищ черные козы да серые ослы. Порой на иссохшей земле видишь борозды. Люди бросают семена, не зная, принесут ли они урожай. Все зависит от орошения. Только живительная влага рождает серебристые оливковые рощи, зелень фисташковых деревьев, словно убеленные снегом поля хлопчатника. Проехав добрую 1000 километров по сирийским дорогам, насмотревшись на борозды без всходов, навидавшись миражей, когда кажется, что уходящая к горизонту полоса асфальта залита водой, начинаешь понимать, сколько значит для Сирии Евфратский гидроузел. Илистые, капризные воды Евфрата, самой большой реки Западной Азии, веками текли между безжизненными берегами, почти не одаривая их влагой. 26 миллиардов кубометров воды ежегодно уносит Евфрат в Персидский залив. Ныне же Евфратский гидроузел позволяет регулировать сток реки. Благодаря этому площадь орошаемых земель в Сирии удвоилась. ГЭС на Евфрате вырабатывает почти половину нужной стране электроэнергии. Ефратскую плотину, созданную с нашей помощью, называют «сестра Асуана». По масштабам строительных работ она превосходит гидроузел на Ниле, который возведен египтянами тоже при нашем содействии. Когда взберешься на гребень плотины и под солнцем прошагаешь по нему из конца в конец, по-настоящему осознаешь размеры сооружения. 4500 метров в длину, 60 в высоту. Образованное плотиной водохранилище вмещает почти половину годового стока Евфрата. Из-за сухости воздуха сирийский зной переносится легче, чем вязкая жара в Юго-Восточной Азии. Порой трудно поверить, что температура достигает 40 градусов в тени. Но прямые солнечные лучи буквально жалят, поэтому сирийцы привыкли жить по особому графику. Встают до рассвета, в час или в два кончают работу, и все замирает до 5-6 вечера. Но спать ложатся очень поздно. Деловые встречи принято назначать на 9 вечера. Официальные обеды, спектакли, вечерние киносеансы обычно начинаются в 10, а эстрадные программы в ресторанах в полночь. В половине 12-го зал еще пуст. Оркестранты только настраивают инструменты. Характерная черта сирийцев – их пристрастие к журчащей воде. Ресторан «Эль-Каср» в Дамаске воплотил этот идеал обитателя пустыни в действительность. Задняя стена открытой террасы со столиками представляет собой искусственный водопад. Это отвесный каменный уступ, подсвеченный прожекторами, с которого низвергаются водяные струи. Сидеть под звездами по соседству с падающей водой и смотреть на вечерний Дамаск – действительно несравненное удовольствие. Впрочем, вода присутствует в мироощущении сирийца и в ином значении. Здесь все хорошо знают библейские мифы, в том числе и сказания о всемирном потопе. Неподалеку от Дамаска есть крутая гора, увенчанная каменными зубцами. Местные жители убеждены, что именно к ней причаливал ковчег легендарного Ноя, с которого выпускали то ворона, то голубку. Археологи установили, что под гробницами шумерских царей залегает трехметровый слой речного ила без каких-либо следов человеческого существования. Под ним вновь обнаруживают остатки поселений, но уже иной культуры. И так какое-то грандиозное наводнение уничтожило все живое на берегах Тигра и Евфрата. Произошла природная катастрофа редкого в истории масштаба. А когда вода отступила, другие племена вновь заселили двуречья. Для народов Западной Азии затопленное пространство олицетворяло весь мир. От шумеров предание о потопе перекочевало к древним евреям, которые переделали его на свой лад. Пожалуй, сама Сирия во многом напоминает Ноев ковчег. На этом историческом перекрестке, в этом бурлящем котле из множества поверий, сложились три монотеистические учения, оказавшие огромное влияние на человеческую цивилизацию. Именно здесь, в Восточном Средиземноморье, возникли сначала иудаизм, затем христианство. Здесь же несколько веков спустя набрал силу зародившийся на Аравийском полуострове ислам.